После закусочной все собрались в комнате сержанта Гранушевского. Елецкая по-прежнему оставалась в полном неведении. Майор Калинович сказал ей только, что разговаривал с ее племянником, и тот уже выехал. Сержант Гранушевский, предупрежденный о скором визите гостя, соответствующим образом подготовился к встрече. И вот, наконец, перед зданием милицейского поста остановилась Варшава. «Пани Барбара», — сказал майор, — «я вас прошу немного побыть здесь. Хорошо?» «Почему?» «Поверьте, мне так нужно. Скоро я вам все объясню». Майор, адвокат и остальные вышли в соседнюю комнату, куда сержант уже пригласил Зигмунда Квасневского. «Ох, пан майор и пан меценат, вы здесь?» — удивился молодой человек. «Нас тоже уведомили о случившемся», — ответил майор Калинович. «Какое страшное несчастье!» На лице Квасневского появилась страдальческая мина. «Жаль, но теперь ничего уж не поделаешь. Бедная Бась! Надеюсь, она не очень мучилась. Могу я ее видеть?» «Минуточку». Майор вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся с Ярецкой. «Зигмунд», — обратилась к племяннику, ничего не подозревавшая Ярецкой, — «как хорошо, что ты так быстро приехал. С тобой эти болты». Квасневский на секунду остолбенел, будто увидел призрак. Но тут же, поняв свой промах, рванулся к двери и попал в мощное объятие сержанта Гранушевского. Другой сержант быстро и умело ощупал молодого человека, проверяя, нет ли у него оружия, а затем обыскал его. Болты и гайки лежали в правом кармане пиджака преступника. Сержант вытащил их и положил на стол. «Что вы делаете? Что здесь происходит?» Елецкая все еще ничего не понимала. «Перед вами», указывая на Квасневского, начал майор, «убийца Владимира Ярецкого и Романа Брегулы. Он пытался также убить Адама Чихоша, а сегодня свою родную тетку, отвернув две гайки, вытащив болты, крепившие рулевое управление. Извещенный нами о катастрофе и смерти Барбары Ярецкой, он привез вот эти части, чтобы незаметно подбросить в машину». «Зигмунд, ведь это неправда!» Племянник молчал. «Скажи, что это не так! Этого не может быть!» Барбара Ярецкая побледнела, как смерть, пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы не майор Калинович. Он подхватил несчастную женщину и увел в соседнее помещение. За ними устремился и адвокат Рушинский. Тем временем офицеры милиции приступили к официальному допросу преступника и составлению протокола. Час спустя милицейская Варшава неслась в столицу. В ней сидели убийца и сопровождавшие его капитан Длугашевский и старший сержант Багуцкий. Барбара Ярецкая и майор Калинович вернулись в Варшаву на зеленом Рено. Две гайки и два болта, найденные у Зигмунда Квасневского, были приобщены к протоколу как вещественные доказательства, однако точно такие же были без труда найдены у местного механика в Едлинске. Итак, за короткий срок майору Калиновичу во второй раз пришлось отвозить домой Барбару Ярецкую. А дома вновь окружить ее заботой, эта женщина пережила два столь тяжелых потрясения в течение одного дня. У адвоката Мечислава Рушинского выдался трудный день. Заседание суда, начавшееся в 9 утра, затянулось до 5 вечера. Процесс был сложный, потребовавший от адвоката большого напряжения. Теперь, паркуя свой «Фиат» на Маршалковской, он чувствовал себя абсолютно опустошенным, выжатым, как лимон, и мечтал об одном — о чашечке кофе, но только таком, о котором Талейран говорил, что он должен быть черным, как ночь, сладким, как грех, горячим, как любовь, и крепким, как проклятие. Адвокат направился в ближайшее кафе, находившееся на третьем этаже. Он любил сюда заглядывать, и хотя кофе здесь подавали совсем не такое, о котором говорил наполеоновский дипломат, но тут всегда было много красивых девушек, было на что посмотреть и за кем поухаживать. Рушинский задержался в дверях и внимательным взглядом обвел зал. За небольшим столиком в глубине кафе возле окна он заметил красивую женщину с истинно черными волосами и большими зелеными глазами.